Глава 6. «Ну, дураки!» — раздался знакомый голос. «Кажется, это Крит? Или мне показалось? Эта шайка-лейка явно ничего не услышала. Или это опять в моей голове? Крит, иди к морским чертям! Не до тебя сейчас!» Подумала я и призвала свою магию, пока не стало слишком поздно. «Вы действительно дураки!» — подтвердила я вслух слова в моей голове. И подняла все продукты жизнедеятельности адептов столбами из каждого из унитазов. «Хотите душ?» — пригрозила я. «Топите его, тогда он не будет колдовать!» «Топить водника!» Вверх тормашками было неудобно разговаривать, поэтому я потребовала. «Отпустите, иначе при каждом посещении уборной вас будет поджидать коричневый монстр!» Столбы шоколадного цвета быстро приняли форму чудищ и протянули лапы к троице, двум прихвостням и их главарю. Меня же благополучно опустили, правда, совсем не позаботившись о приземлении, но это меньшее из зол. Инициатор проблем посмотрел на меня с ненавистью и опаской. «Ты не посмеешь, мелкий!» «Еще как посмею!» Я знала, что так все оставлять нельзя. Они не поверят, пока сами не проверят. Пусть боятся. И я с улыбкой наблюдала, как три шоколадных пары рук схватили нарушителей моего спокойствия, рассадили по унитазам и крепко-накрепко обняли. Адепты заорали, задергались, а один особо слабый из дружков даже опорожнил желудок. «Еще раз подойдешь ко мне, то такие объятия будут ждать тебя при каждом визите в любой туалет». Я обращалась к главарю банды, зная, что мелкие будут послушно следовать за ним. «Ты меня понял?» Пухлый с ужасом и злобой посмотрел в ответ. «Вот и ладненько». Я отряхнула ладони, как после пыльной работы, и услышала звонок на занятие. «Мне пора, не скучайте!» При выходе я создала паровое облако, проходя через которое оставила все благовония в нем. Настолько забылась от вкуса победы, что поздно заметила эмпата, в которого и врезалась. Отскочила от парня, как мячик, и, не оглядываясь, поторопилась в аудиторию. «Осторожней с ними, они так просто не отстанут», — предупредил меня Крит. «Угу», — на ходу поблагодарила я, чувствуя смятение. Блондин страховал? Или хотел увидеть мое унижение? Или просто караулил эмоции, которые при такой ситуации должны из меня бить фонтаном? «Ты же меня слышишь?» — раздалось опять в голове, как только я вошла в класс. «Издевается. Он так и будет торчать у меня в голове? Нужно срочно научиться экранироваться, а то я как младенец». Преподаватель сидел за столом и заинтересованно посмотрел на меня, махнул рукой, подзывая. На мужчине с необычными желтыми волосами был невероятно уютный на вид свитер с горлом. И все было бы ничего, если бы сейчас это было по погоде. Мерз вечно, что ли? «Третий курс. Знакомьтесь с нашим новым адептом. Лей Сих, прошу наставлять и курировать, оказывать посильную помощь», — представил меня аудитории преподаватель, а потом повернулся ко мне. «Я Мин Кранкар, преподаватель теории обороны. Садись на последнюю парту, она пустует». Я с ужасом скользнула между столами, стараясь ни на кого не смотреть. Вот только взгляд так и падал на знакомую маску, чей хозяин усиленно меня не замечал. «Больно надо. Если что-то и нужно мне от тебя, Арчи Рейв, то это только твоя маска, и то, если она артефакт». Я села за последнюю парту, повесила рюкзак на крючок сбоку, достала оттуда учебник и выпрямилась. На меня смотрели несколько десятков пар глаз. Нет, на меня смотрели все. «Что такое? Что случилось? Что так все пялятся?» И тут на стол сбоку от меня опустился еще один учебник. Стул скрипнул под весом эмпата, который, пока я ковырялась в рюкзаке, совершенно бесшумно стал моим соседом не только в сознании, но и по парте. «Рот закрой!» — раздалось в моей голове. а то желудок видно. Сам же Крит с совершенно непоколебимым лицом смотрел вперед. И тут, словно мало ведьме было эмоций, она подкинула дровишки в печь. Мои руки, до этого по-мужски крупные, на глазах истончились, а пальцы стали изящно тонкими. Я в ужасе спрятала руки под парту и заметила пристальный взгляд эмпата. Видел? Заметил? Или не понял? «Я не пойду к морским чертям», — снова раздалось в моей голове. «А?» — я повернулась к блондину, спросив вслух. Крит покосился на меня, и у меня в голове снова раздался голос. «Я слышал, куда ты меня послал в уборный, и я туда не пойду». Я округлила глаза от удивления, прекрасно помня, что все проклятия на голову блондина не озвучила вслух. Он слышал все мои мысли. Нет-нет, вряд ли, иначе бы так не заинтересовался мной и не хвалился сейчас услышанным. От таких мыслей я нервно закусила губу, растерянно посмотрела на адептов, которые сворачивали головы на нас, и встретилась с недовольным взглядом Арчи. «Ну а тебе-то что? Радуйся, Рейв, у меня неприятности». Теория боевки оказалась безумно познавательной. На удивление, речь шла не только о магах суши, но и о магах стихий. И я бы с удовольствием слушала, распустив уши, если бы не мои руки, они не давали покоя. Я то и дело опускала взгляд вниз и проверяла, не изменилось ли еще что-нибудь. Ну, морская ведьма, ну, водная поганка. Сомневаюсь, что ее магию от возраста штормит, скорее от хитропопости. А еще эмпат вечно косился на меня. Хорошо хоть помалкивал. «Все знают нашего достопочтенного безногого Джо, верно?» — вещал между тем профессор. «Перед вами живой пример, к чему может привести употребление спиртного до сражения». И Минкранкар так выразительно посмотрел на Фебоса, того самого паренька с бутылками из кустов, что тот побледнел от такого внимания и постарался слиться с партой. «Запомните, что даже мизерная доза алкоголя может непредсказуемым образом повлиять на магию». «Хм, а целитель на каталочке тоже потерял ноги?» «Что-то хотите спросить, адепт Сих?» Вдруг раздалось надо мной. «У вас так и написан вопрос на лице. Ну же, смелее!» Профессор стоял около парты, глядя на меня с поддержкой. Чем больше времени проходило, тем больше голов поворачивалось. А вот этого мне не надо даром. «Да, если позволите. Наш лекарь, Фрайдай, он потерял свои ноги в сражении?» «Нет», — покачал головой Минкранкар, заинтересованно глядя на меня. «Очень странно, что у меня спрашиваете об этом именно вы». «А что в этом странного?» «У вас такая живая мимика, что язык не нужен», — усмехнулся профессор и ответил на немой вопрос. «Просто вы, как никто другой, должны знать, что полукровки частично рождаются с особенностями. В случае, чтобы гибрид выглядел полноценно и внешне человеком, как вы или как наш ректор, это настоящая редкость. Мутации, что произошли после Великой войны у стихийников, стали слишком велики. Вот если сейчас они пойдут на более частые контакты, вернуться к жизни в городах, возможно, все вернется на круги своя, и последствий от подобных союзов не будет». Так и знала, что ректор просто не терпит конкуренции. Хочет один быть редкостью академии, чтобы в него пальцем тыкали, да профессора рассказывали на примерах. Эх, разбавлю я ему компанию, это уж точно. Профессор окунулся в тему, а эмпат не сводил с меня глаз. «Что?» — не выдержала я. «Что с твоим лицом? А что с ним?» Я превратилась в изваяние. До того замерла от напряжения. Оно уменьшилось в размере. Крит уже откровенно повернулся ко мне всем корпусом. «Нет, только не это! Неужели ведьме мало моих проблем с руками, и теперь лицо тоже стало девичьим? Кажется, кто-то напрашивается на большую морскую взбучку». Я сжала руки в кулаки, унимая дрожь, а эмоциональный откат в кулон помог со всей степенью возмущения спросить. «Ты пьян?» «Я?» Челюсть Крида упала на стол. Профессор тут же навострил уши и стал подбираться к нам поближе. «У тебя уже глюки!» «Слышал, что говорил преподаватель?» «Выпивка магов до добра не доводит!» «Лучшее оружие, как известно, нападение!» «Прости, Крит, ты не оставил мне выбора!» «Адепт Норт, вы сегодня употребляли спиртные напитки?» Строгим голосом спросил Мин Кранкар. И тут ребята зашептались вокруг. «Точно! Так вот оно что! Тот он сегодня не в себе и от новенького не отстает!» «Нет, профессор», — ответил импат. «В такую ситуацию, спорим, он попал впервые». «Тогда пройдемте, сделаем тест». Мин Кранкар пошел на выход, бросив. «Курс, открываем 30-ю главу и конспектируем в тетради». Крит подарил мне убийственный взгляд и встал. Ножки стула противно заскрежетали по полу, показывая степень возмущения адепта. Но я даже головы не повернула. В это время я молилась, чтобы ведьма еще чего не расколдовала и меньше всего заботилась о последствиях. А зря. Не прошло и минуты, как блондин сверкнул недовольными пятками и по громкой связи раздалось. «Адепт Лей Сих, вас вызывают к ректору». И почему Арчи выглядел таким довольным, когда я уходила? Зараза! Что ж хочет от меня ректор? Почему вызывает? Из-за того, что произошло в уборной, или эмпат все-таки прощупал меня и выдал с головой в отместку? Но не такой же он мелочный, ведь правда? В общем, по коридору к кабинету ректора я шла, будто вплывая в ледяное течение, вся собранная и максимально быстро. Постучала, дождалась ответа, смело открыла дверь и встретилась с дурно пахнущей компанией, состоящей из пухляка и ко. Что стояло по стеночке. Магический шар вокруг них надежно защищал обоняние ректора и чистоту кабинета. Ха, как о себе заботиться, однако. «Ты еще улыбаешься?» Угрожающе вопросил Дриан Штор и недовольно застучал ручкой по столу, чем мгновенно стер выражение довольства с моего лица. «Морские ежики! Я ж забыла проверить, что у меня с внешним видом!» С этой ведьмой за собой глаз да глаз нужен. Неужели я с девчачьим лицом на ректорском ковре? Вот уж точно, кого не удастся обаять. Есть что сказать, адепт Сих. Я посмотрела на троицу, прекрасно понимая, что они постарались обелить себя по полной. Их ухмылки так и кичились самодовольством. Только коричневые потеки были отрадой для моей души. А ректор и рад воспользоваться поводом, чтобы под меня копать. По глазам Дрианы я видела, что любое мое слово будет восприниматься жалким оправданием, поэтому просто задрала подбородок вверх и сказала: «Думаю, вам уже доложили». Мужчина попытался скрыть удивление, но один уголок губы, что поехал к уху, выдал его с головой. Кажется, не ожидал ректор таких слов. На несколько секунд он задумался, а потом заинтересованно посмотрел на шоколадную троицу так, будто его осенила идея. Он достал блокнот из ящика стола и зачитал, не поднимая головы. «По данным за этот учебный год, вы адепты Имис, Трок и Увас 3 раза окунали первокурсников в унитазы, 10 раз привязали к дереву и 5 раз заставили бегать голышом по академии». «Это посвящение!» — начал протестовать Пухляк. «Вы не можете винить нас за следование вековым традициям!» «Хм, правда? Ну тогда вспомним, что это старший курс встречает младший. Разве не так? А вы какой курс? 3-й? Так что забыли?» «Мы тренируемся!» «Набиваем руку, господин Штор!» «Хм, полагаю, я могу набить руку тогда и на вас, верно?» Задумчиво протянул ректор, и троица побледнела. «Назначаю неделю дежурств по уборным во всех корпусах академии. Я не оставлю вам сил на подобные шутки. Это несправедливо! А как же этот новенький? Видели, что он сделал с нами?» «Нужно проверить карту посещений. Что-то мне подсказывает, что там одни пропуски, раз ваши мозги настолько отекли, что не подумали о том, что будет, если попробовать топить водника». Троица уже поняла свою ошибку, поэтому ребята только отвели взгляды. Но все равно считали жутко несправедливыми слова ректора и метали молнии взгляды в мою сторону. Вау! Неужели ректор заступился за меня и накажет по справедливости обидчиков? Я не сплю! А теперь мы разберемся с вами, адепт Сих. Принялся за меня Дриан Штор. За порчу имущества Академии, в том числе создание аварийной ситуации в уборной, приведение в негодность трех форм адептов, а также их ботинок, трусов и достоинства. Про трусы-то зачем? Схватился за голову один из прихлебателей пухляка. Их не учитывать? С педантичностью уточнил ректор и что-то там себе пометил. Хорошо, так и запишем. Про достоинства нареканий нет? Или будут поправки? Я хмыкнула, потому что мои проблемы с мужским достоинством и их разные вещи. Ну, так, к слову, вспомнилось. А вам все весело? Удивился Дриан, обращаясь ко мне. Так еще не договорил. За причиненный ущерб и использование магических сил в угрозу адептам мам, что строго запрещено уставом Академии, у вас два пути, адепт Сих. Либо исключение из Академии, либо отработка в столовой в течение 2 недель. Троица радостно расплылась в улыбках, а мое сердце пропустило удар. Только не исключение. Б. Вариант Б. Дриан Штор согласился на второй вариант, махнул рукой, чтобы шоколадная компания отправилась на выход, а меня поманил пальцем поближе. А мне боязно. Не к добру это. Ректор заметил, что я не тороплюсь подходить, и сосредоточил взгляд на моем лице. Чем дольше он смотрел, тем меньше становились щелочки глаз. «Что с тобой? Выглядишь?» И окончание фразы замял, будто я должна сама договорить. «Ну уж нет, не дождется. У меня на все готов ответ». «Я просто расстроен. Я не поладил с духом кухни, но я справлюсь с наказанием. Не сомневайтесь». А вот ближе не подойду. У меня, знаете ли, крупным планом нынче проблемы. Брови Дриана Штора взлетели вверх. Он склонил голову к плечу и неуверенно поинтересовался. Кажется, что-то не так. Ты же не мог так резко похудеть из-за того, что вчера не поел. Ага, а ректор-то в курсе моего вчерашнего взрывного ужина. Сейчас и воззовем к его давно забытой совести. «Осунулся!» — ухватилась я за прекрасный повод. «Я не только вчера толком не ел, вы же знаете. Я много времени провел под воротами Академии». И так тактично замолчала, совершенно недвусмысленно намекая на ректорскую черствость. «Винишь меня?» — не поверил своим ушам глава Академии. Кажется, давненько его не тыкали носом вот так. Но что мне оставалось? Нужно перевести тему. «Никак нет!» — я замотала головой. «Подойди-ка ближе, я посмотрю в твои наглые глаза». «Ой, а вот этого не надо! Еще раз смотрит, что не то! Похоже, мужские черты лица так ко мне и не вернулись. Ну, ведьма!» «Простите, ректор, сегодня мой первый учебный день, и я...» Только было хотела свалить все на занятость и спешку в познании наук, как ректор поднял руку вверх, останавливая меня. «Иди, и чтоб я больше не вызывал тебя на ковер, умей защищать себя так, чтобы не попадаться». Слова Дриана догнали меня уже у двери. Этот искренний совет, словно от друга, заставил меня в удивлении обернуться. «Не попадусь. Прощайте, ректор». «Не будь таким оптимистичным. Говори «до свидания».» Раздался смех мне в спину, и дверь захлопнулась с громким треском, дав мне пинок. Фух, пронесло. По пути в аудиторию я зашла в туалет и посмотрела в квадратное зеркало. Морской бог, ведьма, настоящая шарлатанка. Совершенно мягкие, узнаваемо женские черты лица. Я проверила кабинки, чтобы не оказаться подслушанной. Выглянула в коридор и только после этого схватила невидимый кулон и зашипела прямо в него. «Тише! Я знаю, что ты меня слышишь! Не заставляй меня снова плыть на морское дно, чтобы поговорить о нарушении договора. Если сейчас же не вернешь мне лицо, я найду здесь черную ведьму суши и договорюсь с ней. Думаю, тут тоже полно скучающих, но куда более ответственных магов. И тут же в отражении зеркала картинка преобразилась. Черты моего лица стали более резкими и угловатыми, чуть увеличились в объеме, и я с облегчением отпустила кулон. То-то же, халтурщица. Теперь можно смело возвращаться на пару. В аудитории я попала под настоящий обстрел пытливых глаз и выдохнула про себя от облегчения. Сейчас бы точно пара особо придирчивых адептов, что сверлила меня взглядами, Арчи и Крит, сразу бы заподозрила неладное в облике, если бы я не подправила внешность. Эмпат сидел за нашей партой, собранный, злой и нервно постукивающий пальцами по поверхности. Рейф развалился на парте через ряд от моего места, и, клянусь, я поймала его пристальный взгляд на моей груди. Еще и правую руку до белых костяшек сжал. «Арчи, забудь! Тебе показалось, так и знай, я больше не допущу таких проколов. Иначе сама заброшу морскую ведьму в сонную впадину, чтоб знала, что нельзя издеваться над бедными русалками». Я села, полностью погрузившись в конспект, старательно игнорируя взгляды. И даже блондина и его прикосновения локтями мне удавалось не замечать, пока Крит не попросил ручку. Вместо того, чтобы взять ее за корпус, импат положил свою руку поверх моей, ничуть не заботясь о вытянувшихся лицах соседей. Да-да, они же то и дело на нас косились. Бесплатный концерт. Кто же пропустит? «Ты что творишь?» – зашипела я, глядя в светлые глаза парня. «А что не так?» – невозмутимо спросил Крит и жадно вглядывался мне в глаза, будто вот-вот ожидал, что прорвется плотина, и его затопят мои эмоции. «Не дождешься!» После заданной ведьме взбучки кулончик работает отменно. Даже руки стали грубыми, с мозолями. Дишая была в ударе. «Тебя ничего не смущает? Ты что, по...» Я тут понизила голос. «По мальчикам. Мне только и оставалось, что ударить по самому больному». «Не проймешь», — хмыкнул эмпат, крепко удерживая мою руку. Я на секунду замерла, потому что рука парня полностью закрывала мой кулак, и это выглядело так собственнически, что у меня мурашки пошли по коже. Никогда не встречала на своем пути таких наглых мужчин. Точнее, раньше у меня были одни русалы. Хорошо, что сейчас от эмоций колбасит ведьму, а не меня. Иначе бы я не смогла быть такой хладнокровной. Я дернула руку, но блондин не отпустил. Арчи громко прочистил горло, уставившись на нашу пару, а потом с возмущением перевел взгляд на профессора, который, увлекшись, писал на доске, не замечая нашей маленькой войны на задней парте. И тут Рейф встал. «Что такое, адепт Рейф?» Профессор обернулся на противный скрежет ножек на полу и вопросительно взглянул на Арчи. «Меня вы заметили? А стихийника нет?» С вызовом посмотрел в нашу сторону мой вредный сосед. Я спрятала улыбку. Вот сейчас-то блондин и отстанет. «Спасибо, соседушка». Вместо этого эмпат лишь сильнее сжал мою руку, потянул ее на себя и спрятал под партой. «Очуметь! Совсем сдурел?» Я схватила ртом воздух от возмущения, а Крит с улыбкой смотрел на профессора, а потом заявил. «Все в порядке, профессор. Мы притираемся». Минкранкар немного побледнел, проводив взглядом путешествие наших почти сплетенных рук, а потом обратился к Криду. «Вы меня удивили, адепт Норт. Я даже подумал было, что это тактика по выживанию соседа, если бы вы сами не пересели за парту к новенькому. Предпочту думать, что это мстительная атака за ложный донос по поводу алкогольного опьянения». «Точно. Да, стопроцентно». «О, хорошо, а то я было подумал». Донеслись облегченные вздохи со всех сторон, а я почувствовала, как от злости у меня горит лицо. А еще уши. Кто-то жестко ругал меня, и, судя по сверкающим глазам Арчи, я даже знаю, кто. Ненавидит же магов стихий, так радовался бы. Что бесится? Наоборот, любой кипиш на руку. Быстрее меня выпрут из академии. Рейф недовольно пнул ножку стула и сел, а профессор быстро восстановил тишину в аудитории напоминанием. Осталось 5 минут до конца пары и сдачи конспектов. И все вмиг стали трудолюбивыми пчелками, даже наглый эмпат, который наконец-то дал мне свободу. По пути в столовую мои пальцы перестали дрожать. Только так я поняла, что и в душе я тоже успокоилась. Левую руку так и хотелось положить на айсберг. Вот отрада морской ведьме. Скорее ее тошнить будет от нервов, зато мне хорошо. Очень надеюсь, что и дальше не пожалею, что отдала эмоции. Кухонный дух встретил меня прицельно. Стоило ступить на порог, поварешка полетела прямо мне в лоб, еле увернулась. «Радушно! И вам не хворать!» — громко сказала я, стараясь контролировать голос. «И плевать на навостривших уши адептов. Мне тут отношения надо налаживать. Радует, что не только мне перепало». От своенравного хозяина столовых просторов страдала еще парочка адептов. Один еле увернулся от выплеснутого стакана воды, а второй поскользнулся на заботливо разлитом масле. Ох, нужно срочно найти путь к сердцу духа. «Дядюшка Джо, доброго дня!» Я начала по той же схеме, что и с комендантом, однако промахнулась по полной. В ответ не было ни звука. Наступила моя очередь получить завтрак, и я с опаской поставила на столик выдачи поднос. Там, где раньше летали тарелки и стаканы, словно дирижируемые невидимой рукой, мгновенно воцарилась пустота. А потом нехотя появилась одинокая порция какой-то непонятной жижи и стакан воды. Я села за свободный столик и грустно вздохнула над тарелкой. Похоже, сегодня я опять голодная. Попробовала ложку желтоватой каши и не смогла даже проглотить содержимое. Закрыла глаза, сделала большой глоток воды и протолкнула комок непонятной пищи. Гадость! Это же невозможно есть! Солено-сладкая жижа! Но все вокруг с таким аппетитом стучали ложками, что я диву давалась. Воспользовавшись свободными минутами, я скользила глазами по лицам адептов, присматриваясь и думая о том, с чего начать. Нужно вычислить потомков богатых родов, а потом прощупать каждого. «Воротишь нос от моей стряпни?» Перед носом появилось похожее на блин лицо злющего кухонного духа. И я так отшатнулась на спинку стула от неожиданности, что стул повалился назад. «А-а-а!» — мысленно кричала я, но неожиданно зависла у самого пола, а сверху увидела невозможное лицо в маске Арчи. Парень поймал мой стул мыском ботинка, подбросил, схватил за спинку с двух сторон и задвинул меня за стол так, что чуть не раздавил грудную клетку. «Силищу контролируй!» Хотелось закричать мне, вот только не смогла. Воздуха в легких не хватило. «Промойте ему как следует мозги, дядюшка Джо», — посоветовал заботливый Рейф. А сам пошел к шумной компании, куда тут же влился. Сквозь полупрозрачное лицо кухонного духа я увидела, как Крит садится с подносом напротив. Только этого не хватало.